Интермедия. Сложный день командира. Точка зрения командира 1-й армии Аргнара. Эльфы стали действовать гораздо реже. Они все еще связываются со мной, но много реже, чем ранее. Не думаю, что они что-то подозревают, но учитывая последние происшествия у нас, возможно, они решили произвести массовый отзыв своих людей с территории демонов. В ответ на мой доклад король демонов, которая сидит передо мной, спокойно кивнула. Затем медленно поднесла кружку с чаем ко рту. Сначала она насладилась его запахом, а уже затем отхлебнула. Хотя выражение ее лица не поменялось, но похоже, ей понравилось. Это меня радует. Похоже, ее высочество очень разборчиво в том, что она поедает. Потому что если подать ей что-то не то, то мне даже думать не хочется о последствиях. Даже сейчас я все еще не могу понять, что за человек ее величество. Учитывая существование настоящего короля демонов, это существо провозгласило королем демонов саму себя, и тем не менее ее способности намного превышают те, которые есть у настоящего короля демонов. Я использую свою личную шпионскую сеть, чтобы разобраться, кто такая ее величество. Но ни к какому решению прийти не смог. Я смог узнать, что она знакома с настоящим королем демонов, и в данный момент она проживает в особняке неподалеку от замка короля демонов. Мало того, этот замок принадлежит господину Балта. Судя по тому, что она проживает в особняке господина Балта, который является правой рукой настоящего короля демонов, наверное, не будет ошибкой сказать, что она как-то связана с настоящим королем демонов. Вот только тогда непонятно, когда мы впервые встретились, почему она сначала назвала себя посланцем поддельного короля демонов, а себя настоящим королем демонов. Ничего не понимаю. Не похоже, чтобы она была против текущего короля демонов. Но зачем тогда работать со мной в секрете? Не понимаю. Все, что могу придумать, это то, что это как-то связано с эльфами. Может быть, у нее есть причины, по которым она хочет, чтобы настоящий король демонов не знал о том, что делают эльфы. Если так, то что ей это даст? Может ли здесь быть скрыта какая-то ее слабость, которую можно будет использовать против нее? Хороший вопрос. Нет, даже если слабость и действительно есть, я не смогу ее использовать. Слишком велика разница в силе. Неважно, насколько гениальную схему действий я придумаю, она сможет все решить просто грубой силой. Кроме того, при любой такой попытке, я уверен, что она ответит, не задумываясь. Судя по ее поведению, совершенно понятно, что я для нее не более чем удобный инструмент. Не стоит думать ни о чем нехорошем, понятно? В какой момент она мне это сказала? В тот момент, когда она сказала мне эти слова, я понял, что от меня не требует клятву верности. А после этих слов она прошептала. Поскольку это раздражает. Неважно, что бы я ни предпринял, максимум, чего я смогу добиться, это раздражает. Вся моя сила, вся моя власть над демонами, ее хватит только для того, чтобы достигнуть этого уровня. А это сводит все мои попытки предпринять что-то к простому фарсу. Даже я всего лишь инструмент. Меня заставили понять, что я ничего не смогу сделать. Я ничего не могу сделать. Все, что я достиг к данному моменту, может быть разрушено мгновение. Я никак не смогу это остановить. Я уверен, что это особо заставит весь мир вздрогнуть. Она планирует что-то, что еще более ужасно, чем та глобальная война, которую планирует король демонов. Я не имею никакого понятия, что это может быть. До данного момента, чтобы защитить измученную нацию демонов, я прикладывал все усилия, чтобы избежать войны. Когда предыдущий король демонов исчез, я начал думать, что у нас есть редкий шанс. Исчезновение короля демонов и героя одновременно – редчайшая возможность, которая бывает так редко. Кроме того, демоны в тот момент были не в том состоянии, чтобы продолжать войну. О людях можно было сказать то же самое. Если бы король демонов и герой привели бы свои армии и столкнулись бы в бою, то возможно, что и люди, и демоны просто перестали бы существовать. Я приложил все силы, чтобы реорганизовать измученных демонов. Для этого я даже обратился за помощью к эльфам. Им нельзя верить, но среди них есть те, кто действительно желает мира. И у меня не было выбора, кроме как рискнуть. Не было времени, чтобы заботиться о том, что обо мне потом будут думать. И вот в тот момент, когда нация наконец-то оправилась, появляется новый король демонов. И ее главная задача – заставить демонов и людей снова сражаться. Приготовления к этому идут спешно. Если бы она была обычным королем демонов, я бы попытался ставить ей палки в колеса. Не знаю уж, сумел бы я ее остановить или нет, но нет. Место короля демона занял монстр, известный как древний божественный зверь. У меня просто нет шансов на победу. И вот появляется кто-то еще сильнее ее. Ее высочество. И насчет войны, которую планирует развязать король демонов, она полностью согласна. Так что я ничего не могу сделать, чтобы избежать войны. Абсолютно ничего. Я проиграл еще до начала войны. И к чему привели все мои усилия? Если начнется война, то все, к чему я шел, будет разрушено. Я уверен, что демонов снова отбросит далеко назад. Или, может, настоящая моя схватка начнется после окончания войны? Это возможно. До тех пор, пока я еще дышу, я не позволю расе демонов исчезнуть. Я услышал звук, как будто что-то сломалось. Я поднял свои глаза на короля демонов и увидел, что она раздавила кружку в своей руке, в то время как ее глаза были широко раскрыты. Что-то случилось? Я допустил где-то ошибку? Думая так, я постарался скрыть свое беспокойство. Зрачки в глазах короля демонов беспокойно двигались из стороны в сторону. Один из них посмотрел на меня. Этого стало достаточно, чтобы ледяной ужас заполнил все мое сердце. «У меня срочные дела». Сказав так, король демонов телепортировалась. В этот момент пот с меня катился уже градом. Что произошло? Что могло произойти, что так разозлило ее высочество? Немедленно я вызвал своих людей и приказал усилить патрули, после чего дал задание разведке. Вот только ничего необычного обнаружено не было. Также не было никаких необычных происшествий, которые бы могли вызвать такую реакцию ее высочества.